«Рассказывай», – прищурив глаза, произнес Андрей, вяло махнув рукой. «Лучший друг на то и лучший, раз и без слов понял, что у меня появились какие-то проблемы. На самом деле что-то обязано было случиться, потому что последнее время жизнь стала довольно скучной. Все эти тусовки в клубах, доступные тёлки, надоели. Так что родители решили подкинуть мне веселье, видимо, чтобы не скучал. «Можешь меня поздравить», – произнес я, наливая себе выпить. «Я скоро женюсь». «Неожиданно», – слегка удивляясь, заметил друг, но вопросы задавать не торопился. «Для меня тоже. Вот только отец не очень-то спрашивал моего мнения». Продолжил я, ухмыльнувшись. «Сочувствую. А кто невеста?» – поинтересовался Андрей. «Дочь какого-то друга детства», – пояснил я, закатывая глаза и качая головой. Поверить не мог, что такое происходило со мной. «Еще не видел?» – удивленно спросил друг. «Нет, и не планирую. На свадьбе познакомимся». Зло сжав зубы, прошипел я. На кого я больше злился, сам не мог ответить. Никто и никогда не говорил мне, что этого стоит ожидать. Нет, я с раннего детства рос беззаботным мальчишком, на которого не возлагали никаких обязанностей и ничего особо не ждали. Все потому, что у меня был старший брат. Именно Дамир был надеждой семьи. Его растили как наследника дедовой империи. С него был совсем другой спрос. От Дамира требовали самых высоких достижений. И он делал все, что от него ждали. Брат был эталоном. Я всегда тянулся к нему и стремился быть на него хоть немного похожим. Я был милым, жизнерадостным и в край избалованным мамой и бабушкой ребенком. Они даже называли меня Ренатиком. Никогда ничего не требовали и даже не ругали за шалости. На самом деле из-за этого я сам захотел чего-то достичь, чтобы доказать, что я не хуже брата. Учился и стал лучшим в классе, стремился получить достойную профессию. «Сынок, ты можешь заниматься чем хочешь. У Дамира не было выбора, а перед тобой все дороги открыты», всегда говорила мама, намекая на то, чтобы я не стремился конкурировать с братом. «Но я хочу тоже заняться бизнесом», – как-то попробовал я возразить. «Братьям не стоит соперничать. Дамир получит фирму. А ты и так будешь обеспечен. Акции, которые перейдут тебе по достижении совершеннолетия, хватит на безбедную жизнь. Тебе выпала возможность расти богатым бездельником, а ты рвешься работать», – не поддержала моих порывов мама, качая головой. Я не послушался и, никому ничего не сказав, продолжил учиться и позже без проблем поступил в престижный вуз. Не знаю, что меня устраивало, наверное, хотелось показать, что я тоже чего-то стою. Жениться на этой Наиле должен был именно Дамир. Это его когда-то в детстве обручили с новорожденной девочкой. Я об этом как-то случайно услышал, когда мама сплетничала с подругами, не обращая на мимо снующего мальчишку никакого внимания. Все изменилось 2 года назад, когда Дамир попал в больницу с острой болью, а позже совсем неутешительным диагнозом там и остался. Точнее, его возили по разным клиникам, но везде врачи только разводили руками. За год брат буквально сгорел, превратившись в живой труп. Родители сильно страдали от этого, но и мне было больно видеть в таком состоянии брата, на которого я так хотел быть похожим. Хуже всего, что мы ничем не могли ему помочь и только наблюдали за его угасанием. Уже поняв, что брат не оправится, внимание семьи переметнулось на меня. Мои усилия не пропали зря, и отец потирал руки, радуясь, что я не маялся дурью всю молодость, а занимался делом. На самом деле не об этом я мечтал. Не о том, что займу место брата. Совсем не об этом. Я хотел лишь быть ему достойным младшим. Это меня угнетало. Не радовало, что семья стала относиться ко мне как к взрослому и серьезному человеку из-за болезни брата. И все же теперь взялись за меня. Уже меня готовили к посту генерального директора. Сперва я немного холодно к этому относился, но после смерти брата, которая не прошла бесследно в моей жизни, меня стало преследовать тяжелое чувство. Моя жизнь резко изменилась. Только теперь я осознал, какой долг перед семьей лег на мои плечи. К тому же я мог подвести брата. Я должен был стать его достойной заменой. Я не мог поступить по-другому. Ведь Дамир просил меня стать ответственным за семью и взять на себя все его обязанности. Я не мог отказаться и предать его. И именно поэтому новость о предстоящей женитьбе не вызвала во мне волну возмущения. хотя внутри я еле сдерживал протест. Я просто должен был это сделать, чего бы на самом деле не хотел. Я не мог отказаться, не мог отсрочить встречу с невестой, названной невестой Дамира. Я будто забирал его жизнь. Я шаг за шагом приближался к должности, которая ждала Дамира. Я получал все, что должно было достаться брату, еще и его невеста. Эта мысль меня съедала. Хотелось в голос кричать, но я держал все в себе. Стоило мне все выплеснуть, я бы и сам сломался. Друзья знали о моей ситуации, как и о том, что эта тема под запретом. Андрей и Митя были очень понятливыми. Стоило только раз их попросить, и больше разговоров о брате или о моем положении не было. Мне было проще оставлять все внутри, снаружи корча беззаботный вид. В глазах всех, кто не был мне близок, я выглядел беспечным прожигателем жизни, мажором, отрывающимся на полную катушку. Прошло несколько месяцев с момента, как меня поставили перед фактом предстоящей свадьбы. Сегодня отец снова о ней заговорил, предупреждая, что пора уже познакомиться с невестой, но я считал это лишней тратой времени. Зависал с друзьями в клубе Арса, как обычно. Повод был. Весенний бал из универа плавно перекочевал в клуб. Вокруг сновали полуголые нимфы в надежде поймать рыбку пожирнее. Но мне эта рыбалка давно наскучила. Может, это пришло осознание приближающейся женитьбы, а может, просто все приелось. Я так думал до того момента, пока ко мне прямо в руки не свалилась невероятная красотка. И сделала она это не специально. Уж у меня на такие фокусы был глаз наметан. Она просто оступилась на лестнице и должна была упасть, но я оказался позади. Подставил руки и не пожалел. В ней было что-то другое. Особенное, что ли. Изящное, стройное, красивое, а взгляд, словно она не меня увидела, а самую большую мечту в своей жизни осуществила. При этом не стала на меня вешаться, а просто ушла, стоило мне отвернуться. Я мог бы забыть о ней, о том странном инциденте, но почему-то не мог. Мне было интересно взглянуть на нее еще раз. Возможно, именно это и стало фатальной ошибкой. Я быстро ее нашел и залип. Просто взгляд не мог отвести от девушки. Со мной такое было впервые. В какой-то момент ощутил себя сталкером. Сидел у бара и пялился, пока она не видела. Некоторое время мне это удавалось, но она поймала мой взгляд, и я пропал. Не знаю, как так произошло, но у меня жизнь в тот момент разделилась на до и после. Словно одним взглядом она отрезала мое бесцельное существование от новой действительности, в которой мне жизненно необходимо было добиться ее. Сперва я наплевал на свое правило не танцевать с девушками и с удовольствием прижимал к себе, наслаждаясь этой близостью и теплом ее тела. Предложил подняться в випку, но она тактично отказалась, а я плыл, желая заманить ее в свои сети и уже не отпускать, пока не наиграюсь. Почему-то чувствовал, что с ней мне понадобится больше времени, чем просто одна единственная ночь, проведенная вместе. Стоило только завладеть ее вниманием, я не видел больше никого и ничего вокруг. Слышал только ее голос, наблюдал за ее движениями, жестами, взмахом ресниц. Мне казалось это таким важным, что хотелось только больше продлить наше общение. Но она слишком быстро упорхнула. Как раз в тот момент, когда я взял ее номер, она посмотрела на свой мобильник. Вдруг испуганно распахнула свои жгучие карие глаза и подскочила с места. «Меня родители убьют, если я сейчас не вернусь!» Вдруг выпалила она, еще сильнее привлекая к себе. Я и до этого, говоря с ней и наблюдая, понял, что передо мной чистая, нежная девочка. Но после этих слов еще больше убедился в своих догадках. Наверное, уже тогда я понял, что не только в постель ее затащить хочу. Выскочил за ней на улицу, даже не вспомнив про куртку. Я не думал о холоде. Да я его даже не почувствовал. Просто хотел следовать за ней. Словно она меня приворожила и посадила на крючок. «Значит, ты послушная девочка?» – спросил я, тактично дожидаясь, когда она завершит разговор с мамой. Подошел и обнял, прижимая к себе и надеясь, что не потеряю ее так быстро. «У меня строгие родители. Я живу с ними и должна соблюдать их правила. По-моему, все логично», – ответила она спокойно. «То есть хочешь сказать, что ты непослушная?» – тихо спросил, сходя с ума от этой мысли. «Ты ведь можешь и сам об этом узнать», – ответила она, слегка напрягаясь. «Я планирую это выяснить», – признался ей, надеясь сорвать поцелуй на прощание. Выпустил ее из объятий и стоял, спрятав руки в карманы джинс. Хотелось, чтобы сама потянулась ко мне, но я оказался прав. Передо мной была хорошая девочка и не позволяла себе даже шевельнуться в мою сторону, хотя старалась казаться очень смелой. Какое-то время я лишь молча смотрел на нее, несмотря на то, что понимал, времени у нас мало, и скоро ее увезет такси. От того, чтобы я ее подвез, она отказалась. «Замерз?» – вдруг спросила она. «Рядом с тобой очень жарко», – прохрипел я в момент просевшим голосом. Снова шагнул к ней и прижал к себе. Дальше раздумывать я не мог. Склонился и поцеловал. Попробовал ее вкус, ее сочные губы, от одного вида которых мне крышу сносило. Еще крепче сжал ее талию, как только почувствовал, как ее пальцы запутались в моих волосах. Можно было голову потерять, но я старался контролировать себя. Рядом с ней приходилось это делать. Подъехавшее также не вовремя такси я заметил раньше Али. «Такси ждет», – шепнул я, оторвавшись от ее манящих губ. «Будь моя воля, я впился бы в них снова и уже никуда бы не отпускал. Но я понимал, что с ней так было нельзя». Проводил взглядом увозившую ее машину и понял, что больше в клубе мне делать нечего. Вернулся только, чтобы попрощаться с парнями и забрать вещи. Немного задержался по просьбе Андрея. И стоило только сесть в машину, достал телефон и написал ей. Не хотелось вот так быстро ее отпускать. «Ты добралась? Все в порядке? Это Ренат?» «Да, я дома». Она не была похожа ни на одну из моих знакомых, а их было достаточно в моей жизни. И ни одна не упустила бы шанса пофлиртовать со мной в сообщениях. Аля не жеманничала. Она просто была другой. Отвечала односложно, не стараясь втянуть меня в разговор. Лишь после нескольких моих вопросов спросила, что делаю я. «Я в такси. Тоже еду домой. Без тебя стало скучно. Пойдешь со мной на свидание?» Написал сам от себя, такого не ожидая. Но почему-то захотелось. «Пойду». В этот момент все закрутилось. С каждой встречей Аля открывалась передо мной с новых сторон. С каждым днем мне хотелось проводить с ней все больше времени. Тянуло к ней безумно, а оторвать меня от Али уже, казалось, было невозможно.